Сегодня над городом чайки летали, а бури на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чая глядела, какое великое свершают они дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: «Море уже почернело, спешите укрыться за бурей пределом». О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, зовите, будите, вещайте, о бедах грядущих всем напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляйте, любите, терпите, молитесь, прощайте. Аминь.